Рано я тебя похвалил. Ты, похоже, благополучно забыл базовые истины, которые я тебе объяснял. Это прозвучало не вопросом, а сухой констатацией факта. Конечно, я уже представил королеве твоего младшего брата как следующего лорда Финчфличли. Знал бы ты, чего нашему роду это стоило. Но ты все еще остаешься моим сыном, причем старшим, так что не исключены различные варианты. Тебя обязательно попробуют играть. Или попробуют играть твоего брата, у которого, к сожалению, мозгов еще меньше, чем у тебя. Если ты, например, на предложение доброжелателей все вернуть как было не среагируешь должным образом, то Джонна, твой старший брат, считает себя обделенным и хочет отнять у тебя титул. Не нужна ли тебе помощь? Очень может быть и попадется. Собирать же стратегически важную информацию могут не только по твоим действиям, но и по таким вот базовым реакциям на раздражители. И будут, поэтому жизненно важно всегда держать лицо. К слову, ты просил время подумать, что, если придется вернуться, решил, чем будешь заниматься, на что жить. Если все пойдет по совсем неудачному варианту, то я всегда могу поступить на заочное отделение какого-нибудь университета попроще. Ничего невозможного в этом нет. Стоить это будет недорого, а семья, думаю, на такое денег мне выделит. Невозможного, конечно, нет, а вот невероятно сложного, слишком много. Как в социальном, так и в банальном образовательном. Ты не получил обязательных итонских связей и полностью отстал от сверстников в академическом плане. Тем более прошлое лето и вовсе почти полностью из-за твоей работы, холодный, с явно читаемыми нотками презрения тон лорда не оставлял сомнения, какого мнения он об этой работе. Ты пропустил занятия со мной, я больше не твой наследник. Это прозвучало несколько рисковато для совсем согласившегося и ничуть не обиженного бывшего наследника лорда, сделавшего ставку на возвышение в мире магическом, так что Джастин, чтобы не посеять сомнений, сразу же поправился, произнеся намного мягче. Можно пойти на факультет средневековой истории. Латынь я выучил неплохо, документы видел уникальные, а с некоторыми очевидцами тех старых событий даже лично общался. Например, с любопытством спросил лорд Финчфличли у своего сына. Например, с поддерживавшими когда-то стремя Эдуарду Вудстоку. Или со сражавшимися против Вильгельма Бастарда. Или со справлявшими нужду прямо вниз, на граундлингов под Генриха VI, даваемого в том самом, первом глобусе. Или с помогавшим, КХМ, скрасить тоску по крепкому мужскому, КХМ, плечу молодой Маргарите Анжуйской. Так как двумя сторонами поместье Финчфличли примыкало к лесистому заповеднику, а третьей, к превращенным в музей развалинам старинного замка, ребенок предпринимал попытки потратить свое свободное время и там, но лес Джастин так и не полюбил, зато историю, очень даже. А Хогвартс для человека, интересующегося былым, настоящий кладезь уникальной информации, не то что руку протянуть, просто открыть рот и спросить у очевидцев. ХММ, занятно-занятно, потом обязательно расскажешь. Расскажу, но даже в самом худшем случае полностью рвать связи с магическим миром, не лучший выбор. К сожалению, выбора нет, или так, или совсем никак, вздохнул юноша. ХММ, собственно вот об этом я и хотел с тобой поговорить, выбора не было. Лорд зря ругал своего сына за негодные манеры, по мгновенно окаменевшему в гримасе легкая улыбка и вежливая, только из уважения к собеседнику, внимание лицу сразу все понявшего Джастина что-либо прочесть стало невозможным. «Отец, помнишь, мы в качестве академически идеального варианта рассматривали держать магов в резервации и пользоваться плодами их науки и ремесел? Да, но, к сожалению, я знаю, это будет невозможно. Мы, даже мы, не вытянем. Стоит только сделать шаг в эту сторону, как нас за день найдут и ликвидируют. Это будет взрыв газа, или нас загрызут внезапно возродившиеся в Англии волки, или тебя найдут над трупом изнасилованного лично тобой Джона, и мы еще несколько поколений будем отмывать свое имя, или, в лучшем случае, сотрут память, превратив в овощи. Я же рассказывал тебе о своей работе, способы, как сейчас волшебники борются с маглами, вот именно настолько мерзкие, в одиночку, да, но недавно на меня вышли весьма и весьма серьезные люди, которые в курсе проблемы колдунов и думают схожим образом. У них есть определенные, скажем так, планы, которые подходят к рубежу реализации. И поэтому, ответ, с кем ты видишь себя в будущем, нужно дать как можно раньше. Интерлюдия 13. «Папа, папа», послышалось из прихожей вслед за хлопком двери. «Да, моя принцессочка», откликнулся Эзра Лоусон, сидевший в своем кабинете на втором этаже коттеджа. «Это ты там пришла?» «Да». «Голодна?» «Нет, нам нужно поговорить». «Иди, покушай». Полностью погруженный в работу мужчина особо не прислушивался, что там говорит его дочь, и отвечал на автомате. «Там, на кухне, все должно быть еще теплым, папа. Или подогрей, если остыло, папа. Ты опять меня совсем не слушаешь. А много сегодня задали на дом, папа. Ну все, берегись». Разъяренным котенком завыло снизу. Быстрый топот ножек по лестнице, распахивается дверь, и вот милое блондинистое создание 10 лет от роду врывается в кабинет. Потешно насупившись, девочка забирается ногами на стул и, нахмурив бровки, ставит руки на разложенные по столу бумаги. «Папа, Рики опять приставал ко мне, Джейн». Мужчина потянул на себя тетрадь, в которой делал выписки из документов. «Сколько раз я тебе говорил, чтобы ты не отвлекала меня, когда я занят. Ты постоянно занят. Это плохо. Ты уделяешь мне мало времени. Это плохо сказывается на семейном климате. О боже, Джейн, где ты такого наслушалась?» «Так Мири говорит. А про приставание, тоже Мири говорит?» «Да». Рики на меня смотрит. Эх, одновременно с гордостью, раздражением и жалостью подумал Эзра Лоусон. «Смотрит, потому что есть на что посмотреть. Ты, моя красавица, в будущем соберешь богатый урожай разбитых сердец. Впрочем, уже сейчас на тебя смотрит далеко не только одноклассники. Собственно, причиной отеческого раздражения именно это и было. Пусть пока ты привлекаешь взгляды прохожих на улице своей внешностью милого ангелочка, но черт побери, а вдруг какой маньяк-педофил среди них найдется? А ты и так уже в своей короткой жизни натерпелась. Сегодня спросил карандаш и линейку, и коснулся моих волос. Мири говорит, это точно апс. Что-что, апс? Ну да, смутилась девочка. Была не единожды замечена за ней такая особенность, когда губы начинали не успевать за мыслями. Первой страдала дикция сложных или незнакомых слов, а тараторить девочка любила. Когда, это, ну, домогательство, во, хорошо, и что теперь, ты должен пойти и разобраться с этим. Это тоже слова Мири? Нет, это ее мама говорит, мужчина всегда должен. И чтобы подчеркнуть важность сказанного, девочка помахала кулачком с вытянутым указательным пальцем. Главное, что должен мужчина, это держаться от таких вот мам подальше. Что отец Мири совершенно правильно, на мой взгляд, и сделал. Как можно жить с такой ведьмой? Знаешь, я тебе уже не раз повторял, что нужно меньше общаться с Вильсонами. Что с Мири, что с ее мамой. Зато Мэдди всегда забирает Мэри из школы, а ты, Джейн, нельзя так говорить, я работаю. Прекрати, папа, но она моя подруга. Ее в школе не любит, дразнит. Если я ее брошу, она останется одна, затараторила девочка. Совсем, папа. Как ее бросить? Джейн, устало вздохнул Эзра. У нее нет папы. У нее одна Мэдди. ХММ, Джейн нарочито манерным, и где только подсмотрела, жестом приложила к нижней губе пальчик и, состроив глупенькое личико, спросила. А если ты на ней женишься, то со своей сестрой я смогу общаться сколько угодно? Джейн, рявкнул мужчина. Несмотря на легкомысленное поведение, глупышкой младшая Лоусон не была. Даже совсем наоборот. Девочка была очень умненькой и хитренькой, а также уже сейчас ярко выраженной патологически ревнивой собственницей. Стоило только отцу посмотреть в сторону какой-нибудь женщины или, не дай бог, привести ее к себе домой на знакомство, как дочка превращала жизнь несчастной, а заодно и отца, в настоящий ад, что не мешало ей одновременно с этим иногда подначивать отца, играя роль свахи. Жалость в глазах у Эзры при взглядах на дочку из-за таких вот сцен и появлялась. Он из чисто мужской солидарности искренне сочувствовал будущим ухажерам своей дочери. Если уже в этом возрасте девочка умела филигранно манипулировать противоположным полом и бесподобно выгрызать мужчине мозг, то что будет дальше, когда она подрастет и заматереет? Глупая шутка, со строгостью в голосе произнес Эзра. Знаешь что, дочка, осознав, что так можно и до наказания дошутиться, мелкая паршивка соскочила со стола, параллельно сбросив, словно кошка, половину документов на пол и, показав в ответ на сердитый оклик отца язык, рванула к себе в комнату. Но сегодня Эзра не стал играть с дочерью в догонялки. В этот раз слова про женитьбу почему-то резанули вроде бы уже надежно зарубцевавшуюся рану и напомнили про ту бездну боли и отчаяния, через которые ему пришлось пройти. 8 лет назад семья Лоусонов решила отпраздновать юбилей. 10 лет со дня свадьбы. Погода выдалась настолько великолепная, что не выйти из дома было бы просто преступлением. На прогулку Лаусоны отправились в полном составе. Муж, жена, сын 7 лет и двухгодовалая дочка. Лондон, погода, парк развлечений, ресторан, детский смех и радость родителей. Жизнь была просто прекрасна, пока в один миг не раскололась, словно упавшие на пол зеркало, на много-много бритвенно-острых осколков. Пьяные мигранты из Восточной Европы на угнанной машине одним рывком руля не туда уменьшили семью Лоунсонов ровно наполовину. Отошедший выбросить обертку от мороженого в урну Эзра с неверием смотрел на то, как кувыркающийся автомобиль непривыкших к левостороннему направлению движения дикарей сносит его жену и сына, расплескивает их по стене дома, а потом накрывает саваном горящего бензина из взорвавшегося бензобака. Дочери повезло, относительно. Джейн была еще маленькая и легкая, поэтому ударом ее вырвало из рук женщины и отбросило в сторону, подальше от костра из металла и плоти. Но она была слишком хрупкой, чтобы при приземлении отделаться одними только лишь синяками. Прогноз Лаусону, только что похоронившему в закрытых гробах жену и сына, врачи дали неутешительный. 1% тяжелая инвалидность с потерей 90% всех двигательных и когнитивных функций. 20% она так и не выйдет из комы, в которой сейчас находится. Остальное, я сожалею, молитесь, все в руках господа. Когда врачи разводят руками и говорят «молитесь», это означает, что надежды нет и помощь может только на чудо. Эзра Лаусон молился, искренне, истово. Однако Бог не услышал его просьб, но чудо все же случилось. Их услышал кое-кто другой. Первую встречу со своей благодетельницей Лаусон не забудет никогда. Он тогда только что вышел из больницы, и в чувствах его царил полный раздрай, сменяющие друг друга эмоции. То укрывающая с головой волна теплой, радостной надежды, то жестоко рвущие ледяные когти бесконечного страха. Его дочери сегодня не стало хуже, потому что завтра она пойдет на поправку, и так слабая искра жизни в изломанном тельце его дочери может в любой момент, хоть прямо вот сейчас, когда он стоит около пешеходного перехода и ждет разрешающего сигнала светофора, окончательно погаснуть. Вот такие мысли бились у него в голове. Мужчина понимал, что медленно сходит с ума. Он был бы готов радостно нырнуть в благодать безумия, где вся его семья жива, здорова и счастлива, но Лаусон отдавал себе полный отчет в том, что и сумасшествие, и пьянство, и наркотики, и самоубийство никак не помогут его дочери. Поэтому безутешный отец изо всех сил крепился, для чего делал единственное, что могло хоть как-то помочь удержаться в этом мире, непрерывно шептал молитвы, перемежая их просьбами. Тихий хлопок сзади, толчок в спину и оскорбление, что-то вроде грязнуля, отвлекли Лаусона от душевных страданий. Особенно обидно мужчине стало от того, что его назвали грязнулей. Несмотря на все случившееся, Эзра не позволял себе опуститься и продолжал тщательно следить за собой. Но прежде чем до сбитых на кулаках костяшек объяснить обидчику всю его неправоту, он внимательно посмотрел направо-налево. После случившейся аварии он особо строго следовал требованиям правилам дорожного движения, и только поэтому едва успел дернуть за руку замеченную совсем уж краем глаза фигуру, которая собиралась ступить на дорогу прямо под колеса несущегося автомобиля. Что удивительно, судя по недовольному голосу, именно обладатель этой фигуры и оскорбил только что Эзру. Радуясь удаче, Лаусон рванул посильнее, чтобы, наконец-то, рассмотреть своего обидчика и слегка растерялся от увиденного. Во-первых, фигура принадлежала женщине, а их до этого момента Эзре бить как-то не приходилось. Во-вторых, фигура оказалась достаточно привлекательной, несмотря на излишнюю дородность, весьма и весьма округлая в нужных местах. А в-третьих, Лаусон машинально подумал, что теперь знает, что чувствует рыбак, которому вместо форели на крючок попалась взрослая акула, или крокодил. Короткая, почти мужская стрижка, квадратный подбородок, усталое, немолодое лицо, жесткий взгляд серых глаз, монокль. Все это делало женщину очень уж похожей на шаблонную надзирательницу концлагеря из кинофильмов про фашистскую Германию. Вот чего никак не мог ожидать Лаусон, так это того, что дальше все пойдет как в по-настоящему сказочном, на этот раз, в хорошем смысле слова, сне. Несмотря на суровую внешность, женщина оказалась весьма чуткой и понимающей, а слово «грязнуля» просто неправильно расслышанным. Узнав о горе Лаусона, она предложила свою помощь в излечении малышки. Не став тянуть время, они немедленно покинули ресторанчик, в котором продолжили начавшийся прямо на пешеходном переходе разговор, вызвали такси и поехали в больницу. Там зашли в палату к дочери. Женщина достала из кармана крошечный пузырек, наполовину заполненный прозрачной жидкостью, и капнула на губы малышки две капли. И сразу же, как будто при ускоренной перемотке видеокассеты назад, пошло выздоровление. Заживали раны, срастались кости, сходили швы, вырастали обритые для операции волосы, и вот в реанимационном боксе спит абсолютно здоровая девочка. Радостный Эзра долго и горячо благодарил женщину. Договорившись встретиться на завтра, на выписке, счастливый отец поехал домой, отсыпаться, чтобы посреди ночи проснуться в ужасе прозрения. Как бы я ни был рад, но это невозможно. Это невозможно. Это невозможно. Стучался головой в стену мужчина. Но это невозможное произошло. Но, прежде чем радоваться, разделим все случившиеся на факты, что произошло, вызывающие вопросы странности и теории, как это можно объяснить. Натренированный до правдеформации мозг Лаусона вышел в рабочий режим. Итак, факты. Я на улице разоткровенничался с неизвестной. Мы продолжили разговор, и она предложила помощь. Мы пришли в больницу. Она напоила мою дочь каким-то лекарством. Джейн поправилась. Теперь странности. Как-то это странно получилось, что вместо в морду, я женщине, откровенно неприятной мне внешне, раскрыл душу. Допустим, я уже давно нахожусь в настолько измененном состоянии рассудка, что готов рассказать любому сопереживающему собеседнику о своем горе. Однако не тому, кто только что оскорбил и толкнул меня. Точнее, не так, мог, но не сразу. Вот, что необъяснимо, я ненормально быстро успокоился. Да и в ресторане рассказал о себе слишком много личного. Далее. Больница. Тут вообще странность за странностью. Мы шли, будто бы нас никто не видел. Ни медперсонал, ни охрана, ни посетители. Двери, даже запертые, открывались сами собой, стоило только моей спутнице махнуть рукой. Да и врач ничуть не удивился такому скоростному исцелению. Вот, самое-самое-самое необычное. Невозможно всего двумя каплями чего бы то ни было мгновенно вылечить. Нет, даже не вылечить, а превратить калеку при смерти в абсолютно здоровый организм. Все науки, от банальной физики с законами сохранения, до биологии, даже теоретическую возможность такого дружно отрицают. Но это произошло на моих глазах. И как же все это можно объяснить? Первое и самое банальное. Я просто сошел с ума и все это придумал. Второе. Я, нормальный, ничего не придумал. Однако то, что я увидел, и то, что реально произошло, это совсем разные вещи. Тут видится два варианта. Вариант 2.1. Назовем его театральный. Ставлю себя на место неких пресловутых шутников со скрытой камерой. Как бы я, без ложной скромности хороший инженер, решал такую задачу, если бы мне ее поставили, и улицу, и больницу, и ресторан целиком заполнить подставными лицами, актерами. Чтобы успокоить, в воздух было распылено успокоительное без цвета и запаха. Двери в помещении открывать дистанционно, по камерам. Девочка вылечилась подменой на здоровую и медленным химическим растворением заранее нанесенного сложного по химической формуле грима увечий. Несколько тренировок дублей, как в кино, и вот представление ждет своего единственного зрителя. Ничего сложного. Имея бесконечные деньги, можно даже ребенка подобрать максимально похожего. Конечно, это не снимает вопросов кто и зачем, но картину нарисовать очень похожую вполне реально. Вариант 2.2. Ментальный. Меня просто загипнотизировали. И врачи со стеклянными глазами, словно китайские болванчики, кивающие случай рядовой, ничего сложного, страшного, завтра выписка, очень хорошо в это вписываются. Причем если вариант 2.1 подразумевает, что меня играют весьма серьезные силы, то здесь хватит и талантливого, пусть и гениально талантливого, одиночки. Однако как быть с моей низкой гипнабельностью, и может ли гипноз в мгновение зарастить раны, или это тоже подмена? Однако и первый, и вторые варианты однозначно отпадут, когда я заберу дочь домой. Джейн уже не младенец, ее я безошибочно узнаю из тысяч, сколько раз пеленал и укачивал, читал сказки, играл. Плюс, если внешность можно подделать, то вот реакции ребенка уже намного сложнее. Кто знает, что она называла меня и я, не в состоянии выговорить согласные буквы. А если знает, то как научить этому рефлексу ребенка? И как ребенку объяснить, в какие игрушки играть надо, а к каким не прикасаться? Как научить складывать их в шкаф именно в той последовательности, в которой их складывала, уже в нынешние годы педантичная, Джейн? Нет, чисто теоретически, Даже это возможно. Установить у меня дома скрытые камеры и вести непрерывную аудио- и видеосъемку. Построить полностью идентичный моему дому макет. Подобрать младенца, похожего на Джейн. Загримировать актеров под семью. Общаться строго так, как общались мы. Игрушки купить такие же. Это все возможно, да. Но, зачем? Любое разумное действие должно приносить прибыль. То есть затраты должны быть меньше выручки. Где же с меня может быть настолько высокая выручка? Политический шпионаж красных или баши? Но им сейчас не до нас, и, где я, а где политика? Промышленный шпионаж, признаю, я, человек прагматичный, так что и за десятую сумму от возможных трат КХМ, да, игр аристократов, я очень далеко от них. Исходя из всего вышеперечисленного, что же мне следует делать, если я сошел с ума, то все равно что. Что бы я ни делал, это у меня в голове и не сможет обидеть ни меня, ни кого-либо из окружающих. Если не сошел, а Джейн все же здорова, то сделать вид, что поверил, и ждать, когда мне предъявит счет, и жестоко отомстить, потому что в таком случае и дураку понятно, что несчастный случай с моей семьей был, безусловно, несчастным, но отнюдь не случайным. А вот если Джейн окажется именно моей Джейн, а подробный и тщательный обыск не найдет и следа установки скрытых камер и микрофонов, то тогда останется третий вариант, сделанное не в человеческих силах. Я столкнулся с чем-то действительно сверхъестественным, и это совсем не чудо Господне. Лаусен был не каким-нибудь дремучим Сэнди с гор, до сих пор ходящим в юбке без трусов и верящим в эльфов и гномов. Эзра получил хорошее техническое образование в одном из старинных английских университетов, а живой и острый ум, подкрепленный адской работоспособностью, сделал его ценным инженером-конструктором в лаборатории одной из транснациональных корпораций. Настолько ценным, что глава филиала, прослышав о случившемся горе, лично принес соболезнования, выписал Лаусену 2 месяца внеочередного отпуска с сохранением содержания и оплатил счета за похороны. И как бы ни хотелось Эзре уподобляться дикарям, с их колдунами, вуду и зомби, но если наиболее вероятные гипотезы не в силах объяснить некий факт, то приходится начать рассматривать менее вероятные. Пусть в число таких и придется включить допущение о наличии в мире колдовства и по-настоящему волшебных существ. Был у Лаусена в университетские годы приятель, через «Властелина колец» весьма и весьма увлекшийся древними английским легендам. Его накрыло настолько серьезно, что однажды он все же бросил точную механику и перешел на факультет древней истории. Но приятелями они быть не перестали, и тот еще долго на студенческих пьянках пересказывал собутыльникам в качестве анекдотов особо красивые легенды. В них дивный народ представал сущими людоедами, причем иногда в буквальном смысле, а красивым было то, что иногда народ холмов мог совсем за бесплатно невероятно облагодетельствовать смертного, вылечить, обогатить, заставить полюбить. Для их силы не существовало границ, как не существовало границы их ярости. В общем, осторожность через припомненные легенды советовала волшебных существ не злить. Детское воспитание подсказывало, что лучше быть честным и на добро отвечать добром, тем более волшебный народ отличался крайней щепетильностью по отношению как к букве, так и к духу договора. Ну а расчетливый здравый смысл подсказывал, что такому существу Лаусену лучше было бы остаться полезным и после излечения дочери, ведь ее выздоровление могло было быть, как в сказках, и назад отмотано. Да и вообще, вряд ли это последние неприятности в его жизни, а иметь возможность решить их воистину чудом. В конце концов, даже сверхъестественное должно подчиняться законам, пусть это будут другие законы. Например, выглядящее женщиной существо, услышав про мои проблемы, хоть и предложила помощь, но без моего формального, четко выраженного согласия, конечно, я тогда думал, чем ты тут можешь помочь, но из вежливости не отказался, ничего делать не стало. Опять же, судьба приятеля намекает. Он вроде как хвастался, что нечто такое нашел, а потом вдруг резко решил все бросить, уехал в бывшую капскую колонию, где очень быстро, по слухам, спился. Не стоит злить, пытаться обмануть. Тем более я действительно готов был отдать все, что у меня есть, за спасение жизни дочери. На следующий день, забирая дочь, Эзра высказал желание помочь спасительнице дочери. Удивленной женщина не выглядела и кокетничать не стала, так что Эзра понял, что все сделал так, как надо. С ума Лаусен не сошел, девочка по всем проверкам оказалась именно его дочерью, камер в доме не обнаружилось, Так что мужчина всем сердцем принял долг и истово принялся отдавать его. Отслужить благодетельнице оказалось совсем несложным делом. Ей не нужны были кровавые жертвоприношения, золото или пляски на кладбище под луной. Только ответы на вопросы. К себе благодетельница, Эзра даже мысленно не называл ее имени, на что, узнав, женщина только рассмеялась, сказав: «Все эти ухищрения бесполезны, и они, если захотят меня найти, просто прочитают твою память. Кстати, ты ведь, как просила, проглотил тот артефакт, что я тебе дала». Лаусана приглашала всего один раз. Впрочем, к себе ли? Обычная квартира на третьем этаже обычного коттеджа не выглядела обжитой. А так все-все вопросы и заказы он получал в письменном виде. Организовано их ставшее предельно деловым общение было весьма просто. Дома у Эзры в определенном ящике письменного стола, который видел только он, проверено на Джейн, время от времени появлялся лист пергамента с от руки написанными на нем вопросами. В тот же ящик следовало поместить ответ или список того, что нужно, чтобы его получить. Откуда и как оно там появлялось, а также как и куда исчезало, Лаусан старался не задумываться. Иногда вместо листа с вопросом могло быть что-то более материальное, например, деньги. Совершенно обычные бумажные фунты, а не золотые монеты или драгоценные камни, которых подсознательно ждешь от магических существ. Или скляночка с жидкостью и подписью от простуды. Абсолютно здоровый Эзра глубокий смысл подарка понял только на следующее утро, когда закашляла и засопливила Джейн. И знак хорошего отношения, и мотивация, и очень жирный намек. Вопросы благодетельницы мужчина мысленно делил на три типа. Первый он назвал общеобразовательными. Они ставили в тупик своей очевидностью и всеобщей известностью даже школьнику ответа на них. Это только подтверждало догадки Лаусана, что он имеет дело с волшебным существом. Например, почему ездят машины? Как переходить дорогу? С помощью чего летают самолеты? Почему луна не падает на землю? И т.д. и т.п. и святые, и уж тем более инопланетяне такого бы никогда не спросили. Детских образовательных книжек, которые остались от сына, а дочери пока были не по возрасту, волшебному существу в качестве ответа вполне хватило. Легкая работа. Второй тип вопросов Лаусан называл шпионскими, так как ответы на них стояли слишком близко к черте, за которой начиналась государственная измена. Численность полиции, армии, вооружение, расположение железных дорог, количество и тоннаж кораблей и судов. Но джинсов ей тоже, похоже, хватало, а в них информация собирается из открытых источников. Работа опасная и нервная. Третий же тип вопросов за неимением более точной характеристики Лаусан называл общими. И именно на эти вопросы поиск ответов поглощал большую часть свободного от работы и ухода за дочерью времени Эзры. Они могли относиться абсолютно к любым, не связанным между собой областям науки, культуры, техники, истории, экономики и политики. Начиная от возможности производства стали без участия кузнеца до заданного последним, в ноябре, список моргов, список крематориев. Особо отметить те, в которых хранятся и сжигаются неопознанные тела. Чтобы отвечать на такие вопросы, Лаусану пришлось поднять и расширить свои университетские связи, много мотаться в центр Лондона, ходить по узкопрофессиональным книжным магазинам и просиживать выходные в библиотеках, а также завести знакомства в весьма неожиданных сферах, начиная от полубандитствующих чавов и следящих за ними Бобби, заканчивая офицерами и почтенными главами шотландских кланов. Кстати, кое-куда пришлось заходить с поручительством благодетельницы, шепча условные слова или принося с собой некоторые специфические подарки как знак причастности. Кое-какие связи, кстати, уже пригодились Эзре не только для поиска ответов на вопросы. Подкравшаяся Джейн вернула в реальность глубоко ушедшего в себя Эзру. Насупившаяся мордашка дочери, пытающаяся одновременно выразить понимание своей вины и глубокое раскаяние, выглядела так умильно, что не могла не вызывать у отца улыбки. «Я больше не буду. Иди, покушай», — с нежностью произнес мужчина. «Ты простил меня?» «Да, только ты так больше не шути». «Хорошо, ну, беги». Дочь кивнула и пошла кушать, а Эзра притянул к себя атлас, на котором значками были отмечены самые проблемные с точки зрения властей кладбища и крематории. «Скоро, уже очень скоро этот долбанный некрофильский ответ будет готов», — подумал Лаусан. «Что будет дальше с этой информацией о трупах, как раньше и об атомных электростанциях, бензозаправках, больницах и прочим, ему было абсолютно плевать. Главное, он потихоньку отдает неоплатный долг человеку, спасшему его дочь. Глава 21. Второе полугодие шестого курса. Есть такое поверье, что как Новый год встретишь, так весь и проведешь. Так вот, могу со всей ответственностью заявить, это все туфта. Несмотря на то, что основные события канона 97-го приходились на лето и осень, даже первая половина года и близко не походила на тихое и спокойное празднование в узком семейном кругу, каковое мы на двоих с Уэйном устроили себе в Мэннере, а начиналось все вроде как совсем невинно. Так, согласно уже давным-давно сверстанным и утвержденным планам, конец 96-го и первое полугодие 97-го я должен бы был провести, строго следуя старому советскому лозунгу: учиться, учиться и еще раз учиться. Ведь время на подготовку к заседанию Палаты лордов я забирал не только у отдыха и сна, но и у изучения школьных предметов, и в результате вполне закономерно подзапустил хогвартскую учебу. Нужно нагонять. Критичного отставания от потока еще не произошло. Да, в ситуацию разгильдяя первокурсника, начавшего учиться только в конце декабря и поэтому тупо не понимающего, о чем говорят преподы на лекциях, я не попал. Но это только пока. Однако то, что мое школьное магическое образование стало слегка фрагментарным, печальный факт. Ведь это от Флитвика или той же МакГонагалл, крепко связанных по рукам и ногам кодексом Хогвартса, можно лордскими привилегиями отмахаться. Слестринши уж тем более Волдемортом, такое не пройдет от слова совсем. Они просто будут тебя бить, назвав это тренировкой, а ты можешь не защищаться, если любишь боль. Это не говоря о том, что чрезвычайно глупо отказываться от знаний, ради которых и совершился переход на темную сторону. Происходи все это в обычном мире, на отсутствие знаний можно было бы и забить. Ведь для успеха в карьере гораздо эффективнее иметь хорошие отношения с правильными людьми, чем красный диплом, а преданность и исполнительность ценилась и ценится выше академического образования. Нам надобны не умные, а верные. Да, однако в мире магическом все еще серьезную роль играло право силы. Слабый или необразованный волшебник может оказаться настолько легкой целью для устранения, что никакие связи его не защитят. Просто не успеют. Отличное доказательство тезисом: прошлогодние приключения Амбридж. Как она за дерзкое поведение МакГонагалл отомстила, и как, забывшись, к кентаврам прогулялась. К тому же, провалить вслед за сессией палаты еще и сессию в Хогвартсе, это будет уже не позором, а откровенным фарсом. Так что учиться, учиться и еще раз учиться. В общем, только-только я оправился от насыщенной культурной программы свадебных торжеств бывшего староста и последовавших за ней приключений, как внезапно настало то самое время. В школе наконец-то начались ежегодные министерские курсы аппарации. Несмотря на то, что некоторые, такие, как, например, я, с днем рождения в начале марта, или тот же пресловутый Поттер, еще не достигли положенных для получения магических водительских прав 17 лет, ограничений на посещение лекций и практики по аппарации для студентов старше 5 курса не было. Заплати 12 галеонов и учись. Правда, до сдачи экзамена, благо его, в отличие от отцов, круглый год принимают, допустит только по достижению положенного возраста, но учиться можно. Тут нужно сразу отметить, что в расчет принимался именно возраст и только он, а не, например, социальный статус. Простой ребенок, наследник, эмансипированный, полноправный лорд или последний голодранец из Лютного, права одинаково получит только по достижению положенного возраста. Почему все завязано на число прожитых лет? Как обстоят дела с фактической работой запрета на обучение и езду без прав в семьях тех же Постонов с Милфордами? Ведь они законы пишут не для того, чтобы и самим их соблюдать. Что делают с теми, кто аппарирует, так и не сдав на права или даже не прослушав министерского курса? Ответ не знаю на все вопросы. Правда, по второму хотя бы есть какие-то догадки. С учетом того, что даже такой известный теоретик и практик магии, неспровергатель устоев и, одновременно, крайний приверженец традиционализма, как Волдемарт, не стал учить меня раньше положенного времени, видимо, тут что-то действительно магически, как и в случае с турниром, серьезно завязано на возраст. Впрочем, к концу трехмесячного курса подавляющее большинство подростков уже спразднует заветный 17-й день рождения, так что можно не забивать себе голову любопытными, но не первоочередными сейчас вопросами. Свобода перемещения вполне заслуженно высоко ценится даже в обычное время. Ну а в настолько напряженное время, как нынешнее, она и вовсе превращается в один из базовых факторов выживания. Поэтому меня совсем не удивило, что на факультативные занятия пришел не только весь шестой курс в полном составе, но и несколько семикурсников. Эти необязательные лекции внезапно почили честью посетить даже конченые лентяи и раздолбаи, вроде шестого Уизли, который где-то нашел огромную для их семьи сумму в дюжину галеонов. Процесс оказался не по-волшебному продуманным и организационно отработанным. После Нового года в факультетских гостиных было вывешено стандартного вида объявление, согласно которому желающие обучаться аппарации должны были записаться у своего декана. Ему же сдавались деньги. Деньги из списки деканы передавали директору. В начале февраля в Хогвартсе с центра приема экзаменов на аппарационную лицензию, являющегося подотделом департамента магического транспорта, прибывал инструктор. Ему директор передавал составленные деканами списки и оплату, выделял аудиторию для теории и назначал время практики. Первую свою лекцию министерский инструктор со знаковой для меня, как преданного в прошлой жизни фаната одной мехи, фамилии Твайкросс, уж как только ее в наших переводах не коверкали. Начал с того, что провел перекличку и убедился, что халявщиков нет. Потом раздал всем брошюры. Основные ошибки при аппарации, как их избежать. Далее в общих чертах рассказал про свой предмет и подробно ответил на тупые, судя по усталости во взоре и голосе, но регулярно задаваемые из года в год вопросы. Брошюрка, кстати, оказалась весьма занятным чтивом, кардинально отличающимся от виденных мной до этого книг о магии. Подавляющее большинство сочинений, что в библиотеке Хогвартса, что в книжных магазинах Косой, что в Крэпт-Мэннере, либо прямо происходило из тех времен, когда книг в замке у аристократа могло быть меньше, чем пальцев на руке у пренебрегающего правилами ТБ-слесаря, либо старательно равнялось на них. При чтении этих опусов у меня постоянно создавалось впечатление, что при написании авторы строго следовали превратившемуся в императив шаблону. Нужно показать, какой я умный, какое у меня уникальное, отлично от других мировоззрение, как широко и полно я разбираюсь во многих областях магии, насколько глубоки мои идеи и мысли, ну и немножко по предмету трактата. В итоге в большинстве трудов маститых волшебников можно было найти минимум по 2-3 типичные методологические ошибки, а в некоторых, так и вообще полный их набор, за который, присутствуя он, например, в реферате, автора жестоко выдрали бы даже в самом распоследнем, арбузолитейном ПТУ. А вот аппарация для чайников, как я прозвал эти министерские 20 страниц, была книжка из совсем другого времени. Может быть и не так полезна для развития мышления, как классические труды, зато четко, кратко и предельно практично, как в методичке. Введение. Что такое аппарация? Чем она хороша и чем опасна? Подготовка к аппарации. Три основных составляющих аппарации. Методики тренировки. Правила аппарации. Расщепы и способы самостоятельного исцеления. Первая помощь постороннему при расщепе. Культура аппарации. Заключение. Мой глубоко научного склада ум бился в экстазе, впервые за долгое время взирая на такое четкое и понятное оглавление учебной литературы. Практические занятия проходили в большом зале. Для того, чтобы аппарация стала возможной, Дамблдор, как действующий директор, был вынужден каждый раз снимать с зала антиаппарационную защиту до начала занятия и восстанавливать ее после. Делал он это тоже не первый год, поэтому посмотреть даже на первое после двух недель теории практическое занятие не остался. И очень зря он этого не сделал, ибо тренировка чуть было не кончилась трагедией сразу для двух волшебников, а директорский феникс мог спасти ученику жизнь. Начиналось все вполне невинно и даже мило. То, как все ученики рассеялись по большому залу на равном друг от друга расстоянии, заставило меня улыбнуться, насколько это напомнило мне детство. Куча подростков в большом спортивном зале, и каждый с обручем, что это? Да это же урок физкультуры в обычной советской школе. Подумал я, усугубил ностальгию Твайкросс, который продолжал с усталостью во взоре занудно твердить свою любимую мантру. Главное в аппарации – нацеленность, сосредоточенность и решительность. Ну и для полной идентичности картины молодые волшебники слушали взрослого точно так же, как мы в свое время, наших школьных учителей. Никак, в общем, не слушали. Да хватит уже, задолбал. Скучно одно и то же слушать две недели подряд. Мы все поняли. Давай уже пробовать. Теория была уже никому не интересна, а вот практики все просто жаждали. И вот, наконец, этот долгожданный момент настал. С шутками и подначками шестикурсники, удивляясь серьезности редких и непонятно чего забывших среди нас представителей седьмого курса, встали перед кольцами, нетерпеливо покивали словам про нацеленность, сосредоточенность и решительность. Твайкросс подал команду «начали», и постепенно шум стих, на зал опустилась напряженная тишина, нарушаемая только громким дыханием и тихим бормотанием. Громкий хлопок, означавший, что у кого-то, наконец, получилось, услышали все, но не успели даже тени завистливых мыслей появиться в головах у самых ревнивых к чужому успеху, как по нервам резанул дикий крик, и только тренируемый периодическим ношением на себе мерзких щитовых чар самоконтроль не позволил мне завопить от внезапной дикой боли в левой ноге и правой руке. 50 человек, это не так уж и много, а большой зал при всех своих внушающих размерах, далеко не поле для чемпионата мира по квиддичу. Так что, к тому моменту, как я справился с болью, небольшая толпа и громкие ахи и шепотки однозначно проинформировали меня как о месте ЧП, так и о сути случившегося. У моей одноклассницы Сьюзен Боунс аппарация получилась, но перенеслась она не целиком. Все мы, конечно же, слышали про расщепы. Более того, в методичке даже приводились колдографии. Но между услышать в рассказах и посмотреть на видео и увидеть своими глазами на расстоянии вытянутой руки отрубленную ниже колена ногу и вдоволь надышаться ароматом свежей крови есть совсем небольшая разница. Боунс стонала, сорвав голос, парни отводили взгляд, девушки рыдали, кто-то блевал в сторонке, а Твайкросс все тем же спокойным голосом, как будто бы ничего особенного не случилось, повторял: нацеленность, сосредоточенность и решительность. Без уверенного желания вы и на фут не переместитесь. Без тщательного представления конечной точки перемещения вы можете улететь совсем не туда, куда хотели. Ну а без внимания и концентрации улететь вы можете по частям. Серьезное волшебство не приемлет поверхностного изучения и отношения свысока. Расщеп происходит, когда разум недостаточно дисциплинирован. Поэтому неважно, в каком вы находитесь состоянии. Смешно вам, радостно, грустно, или вас рвет на куски душевная боль? Мучает ли вас голод или жажда? Выспались вы или нет? Все это нужно отбросить и сосредоточиться на аппарации. Или, если вы не в силах обуздать себя, даже не пытаться. А сейчас, мисс, вам нужно, как написано в учебных материалах, вернуться назад либо позвать отсутствующую часть тела и соединиться с ней. Шепот внезапно проснувшегося совестливого внутреннего голоса. А ведь это случилось из-за того, что ты, именно ты, оставил ее совсем сиротой. Соверши она ошибку со смертельным исходом, то воздаяние бы нашло своего героя. Меня совсем не тронул. Это позже я проснулся в холодном поту от запоздавшего осознания, по насколько тонкой ниточке, а если бы это была не голень, шея, можно ли позвать и соединиться, если от тебя осталась половина? Сука ты, Дамблдор, чтоб ты сдох, я продолжаю ходить. Тогда же я мысленно отослал излишне трепетной и совестливой части себя страничку с приходом-расходом хороших и плохих дел, связывающих меня и покойную Боунс. Голос, задавленный логикой и математикой, недовольно заткнулся. Тем временем сквозь толпу протолкалась случайно проходившая мимо, а на самом деле, караулившая за дверью, мадам Помфри. Врач склонилась над пострадавшей, поводила над ней волшебной палочкой. Повинуясь целительской магии, нога прилипла к месту среза, образовав грубый, бугристый шрам, который, впрочем, очень быстро стал таять. Убрав кровавые пятна с пола и одежды, Помфри нашла глазами Уина и приказала нести пострадавшую в больничное крыло, а там выдать девушке сам знаешь, где лежит и сколько кровотворного. Сама же медведьма при этом осталась в зале, ужасающе ожидающе посматривая на побелевших от ужаса подростков. Впрочем, предосторожность оказалась напрасной, занятие оказалось сорванным, и никто больше в тот день оперировать даже не пытался. Как у остальных факультетов, не знаю, но у нас весь вечер в гостиной царила подавленная атмосфера, полная слез, соплей, всхлипов и тихой ругани. На следующую практику пришла только четверть шестикурников, так что стало понятно, откуда у нас в группе взялись старшаки. Это те, кто за год намотали хер на кулак и все же решились попробовать вновь. Ну а 30 подростков моего года обучения прикинули риски, здраво оценили свои силы и решили, что оно того не стоит. Среди них были и мои соратники, Джастин, Энтони, Трейси и даже братишка Уэйн. По целому спектру причин давить на них я посчитал делом крайне для себя невыгодным. Более того, я и оставшихся храбрецов усиленно пытался от аппарации отвратить, хотя бы, как минимум, до следующего года. Парадоксально, но с факультета храбрецов яйца продолжить тренировки оказались только у Гринджер, тогда как слизеринцев осталось больше половины курса. Страшно ли мне? Да. Является ли угроза расщепов поводом бросить занятия? Да. Брошу ли я? Нет. Причина продолжить, не только в неудовольствии Вальдемарта. Здравый смысл и понимание раскладов, вот что держит меня. Мобильность, свобода, безопасность, боевая аппарация, выглядящая как тот самый разноцветный скрывающий контуры тела дым. И от этого всего отказаться? Да ни за что. Машину вон тоже, как минимум, по первости, водить страшно. И что, не водить и ходить ногами, и далеко уйдешь? Впрочем, думаю, если бы перед первым уроком по вождению ученикам давали подержать свежеоторванную в ДТП ногу, многие бы тоже убежали в ужасе. Или хотя бы относились потом к вождению автомобиля гораздо серьезнее и дисциплинированнее. С курсом аппарации оказалось связано пара занятных моментов. Так, бесплатные брошюры, которыми я так восторгался, оказались магическими копиями, поэтому через неделю они растворились в воздухе. Намек был толст и предельно очевиден. Желающие продолжать обучение за твердую копию методички должны занести министерству таки еще немножечко шикалые сверхфиксированные таксы в дюжину галеонов. Гриффиндорцы-семикурсники, которые решили продолжить занятия, и шестикурсница Грингер так и сделали. На остальных же факультетах дураков не оказалось. И у нас, домовитых барсуков, и у богатеньких змей, и уж тем более у заучек воронов имелись факультетские библиотечки самой ходовой литературы. Естественно, с библиотекой основателей или хотя бы Хогвартской такие и близко не стояли. Механизм наполнения полок был разный. На нашем факультете полки пополнялись в складчину, на Слизерине меценатствовали самые богатые и уважаемые, а у воронов выпускники оставляли в дар факультету больше им ненужные, но итог одинаковый. Функцию свою, в любое время дня и ночи обеспечить наличие под рукой самой нужной информации, выполняли исправно. Вот, например, как сейчас, убедившись, что новая версия методички ничем не отличается от уже имеющейся, те, кто решил продолжить обучение, просто скопировали ее магией с прошлогодней. Правда, ради справедливости нельзя не отметить тот факт, что некоторую житейскую тупизну Грингер с лихвой перекрыла умом и прилежанием в учебе. Именно она совершила первую удачную аппарацию, причем намного раньше остальных, и меня в том числе. Именно ее навыками так восхищался Твайкросс, и именно маглорожденную Гриффиндорку уставил в пример остальным, отчего Малфой регулярно шел красными пятнами по лицу. Второй забавный момент – денежки слишком осторожным и чересчур впечатлительным возвращать никто не собирался. Министерство в очередной раз показывало себя на корпус впереди в эволюционной гонке социально-экономических отношений. Все же я выше тебя, потому что у меня больше денег, это серьезный прогресс по сравнению с я выше вас всех, потому что родился в семье с длинной родословной. Сосредоточиться на подбирании хвостов, к сожалению, не означало того, что я мог полностью посвятить себя одной лишь только школьной программе. Были и другие предметы, которые читали мне совсем другие, ХММ-существа. А еще за школьными стенами был огромный мир, никак не желающий дать мне передышку, так что приходилось планово заниматься политикой в масштабах государства и экстренно экономикой в объеме отдельно взятого нищего, вымирающего рода. В политическом зоопарке в этот раз я целился уже не так высоко, как раньше. Не палата лордов, а всего лишь следующий министр магии. Не зря же я изо всех сил старался не повредить канону, для меня настало время конвертировать знания в кое-что более ощутимое, а тебе, расти в чинах мне во благо, подумал я, толкая дверь министерского ресторана, любимого места Пятикнесса для того, чтобы предаться греху чревоугодия или обговорить политическое убийство. Нельзя сказать, что глава ДМП был счастлив меня видеть, но и сильно расстроенным от моего появления не выглядел. Да и когда после легкого перекуса и полной обоюдных намеков беседы я со словами «не хотите ли продолжить разговор с теми, кто старше меня», протянул ему портключ, взялся он за него с вполне заинтересованным и доброжелательным видом. Вот только чего он явно не ожидал, так это того, что продолжить разговор придется вот прям немедленно. Портключ был зачарован так, чтобы сработать не когда-то потом, а сразу же, как к нему прикоснется кто-нибудь еще кроме меня. Поэтому мы с Тикнессом, пробив антиоперационные министерские щиты, мгновенно очутились в приемном отделении логова темного лорда. Говорят, мудрый учится на чужих ошибках, умный, на своих, а дурак, совсем не учится. До мудрого мне еще далеко, но и дураком, из раза в раз повторяя одни и те же ошибки, я быть не собирался, помня, каким именно оказался результат моих благих намерений сделать Вальдемарту приятный сюрприз, я решил, больше никаких неожиданностей, слишком многое поставлено на карту, чтобы надеяться на хорошее настроение темного лорда. Поэтому я заранее в подробностях обговорил с Вальдемартом свои планы, да и портключ в защищенное поместье, кстати, где он и расположен географически, мне до сих пор так и неизвестно, создать мог только сам темный лорд, так что в этот раз, стоило мне появиться в зоне аппарации не в одиночестве, никто меня сходу не метелил и в пыточную не тащил. Впрочем, и Тикнессу повезло больше, чем Джонсону, чей труп сейчас ждет своего часа в подвалах моего мэнора. Пья никто не бил и не пытал, хотя разоружили, и Лестриндж с намеком покачивала перед лицом мужчины своей волшебной палочкой. Короткий коридор, его мы проходим быстрым шагом под конвоем Беллатрикс. Приветливо, как драконья пасть при виде сочной коровы, распахнувшаяся дверь. Вальдемарт в своем кресле с нагайной у ног, и шок и трепет на лице у Тикнесса. «Повелитель, хочу представить вам моего хорошего друга, Пья Тикнесса, главу департамента магического правопорядка, нашего давнего партнера по бизнесу, чистокровного волшебника, полностью разделяющего взгляды на судьбу магической Британии, и опытного политика, отлично знающего Министерство магии, ХММ. Присаживайтесь, мистер Тикнесс». Величественным жестом Вальдемарт указывает на табуретку напротив себя, а меня и Беллатрикс отпускает. «Мадам Лестриндж, ученик, ступайте». «Да, повелитель», — поклонился я темному лорду, кивнул будущему министру магии и вслед за Беллатрикс пошел прочь. «Жаль, хотелось бы послушать. Может быть, я бы мог помочь им договориться. Впрочем, скорее всего это лишнее. В каноне-то они как-то нашли общий язык и сейчас договорятся. Тем более Вальдемарт вроде как в нормальном настроении. Вон, даже табуреточку предложил, а не коврик, чтобы коленками на каменном полу стоять было не так больно, и не кандалы пошире, чтобы висеть прикованному к стене не так неудобно было, и такое случалось как-то раз. Так что Тикнессу, если он поведет себя правильно, то есть вежливо и осторожно, ничего не угрожает. А вообще, забавно получилось. Подозревал ли Пи, в чьей команде я играю? Конечно. Более того, он мне прямо в лицо тогда озвучил свои догадки. Но вот то, насколько высоко я стою в иерархии упивающихся, для него явно стало неожиданностью. Судя по каменно-спокойному лицу в прихожей, на кого-то высокопоставленного вроде Беллы он явно рассчитывал. Но вот встреча лицом к лицу с самим темным лордом. Надеюсь, Пи не затаит на меня. Все же использовать портключ вот так, это грубейшее нарушение всех писанных и неписанных правил приличия, хамство и неприкрытая угроза. Все равно, что будущего директора фирмы на собеседование к учредителям привести в багажнике, в глухой лесной хутор, хе-ех. Но надеюсь, холодный расчет перевесит обиду. Вряд ли кто-нибудь сможет предложить Тикнессу больше, чем Вальдемарт. А я иду к темному лорду прицепом. Спустя пару часов, да, я караулил у двери, Тикнесс вышел от Вальдемарта живым и здоровым, но озадаченным и озабоченным. И взгляд, что он кинул на меня, был не злым или испуганным, а задумчиво оценивающим. Распрощались мы с ним на вполне деловой ноте. В кои-то веки все прошло как надо. Что ж, у меня уже от и до распланировано, как монетизировать его хорошие отношения. Скоро, я научусь аппарировать, и тогда, с удовлетворением думал я, засыпая в своей личной комнате в Хогвартсе. Вот только всего спустя пару часов я был вынужден в который раз убедиться, что у судьбы предельно мерзкое чувство юмора. Господин Крэп, теребила меня за ногу Винки. Господин Крэп, проснитесь. А, простите, Винки. Винки, плохая. Винки, ленивая. Но Винки, неоткуда больше взять еду. А чем ты? Какую еду? Разбуженный посреди ночи в своем личном номере в Хогвартсе, я вообще понятия не имел, о чем там стенает домовушка. Барти плачет. Барти плохо. Барти голоден. Так покорми. Винки плохая. Совсем уж завыла домовушка. Барти умирает. Что? От таких новостей я мигом проснулся и с мыслью не хватало еще облажаться с долгом жизни. Вскочил на кровати. Что случилось? Колдомедики. В Мунга. Барти хочет кушать. И? А еды нет. Так, стоп. Расскажи мне все по порядку. Простыми и понятными словами. Быстрый опрос Винки и срочно вызванный Латты показал, что Барти хочет кушать потому, что он голоден. А голоден он потому, что еды у нас в мэноре нет вообще, никакой. Начинать разбираться, почему именно, было совсем не вовремя. Требовалось срочно накормить ребенка, немедленно. К счастью, в Хогвартсе есть кухня и домовые эльфы, которые согласно древним договорам обязаны накормить учащегося лорда, бесплатно. А уж что лорд с едой будет делать, съест сам, выбросит или поделится. Впрочем, наглеть тоже не надо, и халявным рестораном хогвартская кухня не является. Даже для лорда, заказать условные ананасы в шампанском и стейк из вырезки Нунду означает получить в ответ «у нас этого в меню нет, но мы можем заказать, если вы оплатите». В итоге Винки смогла накормить и успокоить Барти, но глобально проблемы это не решало. Не бегать же мне по нескольку раз в день за едой для мелкого, а если забуду, или занят буду, или опять какой форс-мажор. Барти III, не тамагочи, нового в магазине не купишь. Пришлось опять порезать планы и срочно заняться делами рода. Доспал, сколько успел. Плотно, с запасом, позавтракал со всеми в большом зале, но вместо лекций, отправился в Мэнор. Немного потискал веселого, потому что он, наконец, покушал. Барти и занялся подробной инвентаризацией закромов родины, совмещенной с вдумчивым допросом домовиков. И вот тут ситуация раскрылась во всей своей неприглядности. Дома действительно не было еды, вообще, все, в буквальном смысле, было подобрано до крошки. Закупкой еды занималась Лакта, и именно она была первой в коротком списке виновных. Но проблема, к сожалению, крылась не в ее лени, а в том, что у нас не было денег. Тоже вообще, а в долг продавать продукты торговцы косой отказались. Аудит показал, что последние галеоны, в буквальном смысле обнулив кассу рода, ушли в счет оплаты наших с братом курсов аппараций, так что единственные средства, которыми я сейчас располагаю, это случайно завалявшиеся по карманам мантии медные и, редко, серебряные монетки. Цепочка событий таким образом вырисовывалась примитивная. Закончились деньги, прекратился приток продуктов, но не расход. Сначала закончилась еда для взрослых, мы питались дома редко, поэтому оскудение меню не заметили, а Лакта, тут она, без сомнения, дура, меня об этом не предупредила. Дальше, спустя некоторое время, кончилось купленное с запасом детское питание. Потом Барти стал голодать, и умница Винки забила тревогу. Цепь следствий, простая, но что послужило причиной? Отчего же я оказался на мели? Тут все оказалось очень неприятно. Дело в том, что расходных статей бюджета у меня много, а приходная, только одна. Процент за оказание посреднических услуг в торговле между Лангбаттомом и Кэмпбеллом. Но последний регулярный транш, который у меня уже давным-давно был расписан сколько и куда, почему-то не поступил. Ответ на вопрос «почему» я нашел в папке со входящей корреспонденцией. Там Лактой было подшито письмо от лорда Александра Кэмпбелла, в котором меня ставили в известность, что он не может дальше сотрудничать с лордом Винсентом Крэббом. Ну и в расчете на совсем уж дурака, следом сверху лежало еще одно письмо от лорда Бытила, который по-соседски в совсем уж простых выражениях, чтоб даже тупому школьнику было понятно, намекал мне на крайнее недовольство палаты лордов моим поведением и о действиях, которые я должен предпринять, чтобы это неудовольствие исчезло. Список был недлинный, но каждый его пункт был совершенно неприемлемым, причем по нескольким причинам сразу. Например, первое требование. Подчиняться только слову палаты, включая разрыв любых уже заключенных договоров с третьими лицами, и не заключать новых без одобрения, не только оскорбляет родовую честь Крэббов, на что можно было бы и плюнуть, не только оставляет свободным лишь формально, фактически же лишая меня независимости, если защитят от Аврората в 98-м, тоже можно было бы утереться на первое время, но и требует разрыва со всеми контрагентами. Понятно, что это требование в первую очередь направлено против министерства и его ручных лордиков, но под условия подходит и темный лорд, а это, просто невозможно. И это только первый пункт, остальные, под стать. Понимали ли управляющие палатой Милдфорды и Пастоны, что я в силу принесенных магических клятв даже чисто теоретически никогда не смогу принять этот ультиматум? Конечно, все они прекрасно понимали. Зачем же тогда они делают такое? Скорее всего, для сохранения лица. Потому что мы взяли и опустили пацана, потому что он нам не понравился, звучит совсем не камильфо, как-то по мелкоуголовному. Не страшно, но потребует дополнительных, совершенно лишних, затрат на убеждение союзников подписаться под таким. А вот он сам грубо отбросил в сторону протянутую нами руку дружбы и грубо отказался выполнить наши необременительные просьбы, Звучит вполне себе цивилизованно и аристократично. Мы просто восстанавливаем нашу попранную честь. Такое расходов на мотивацию не требует. Забавным было вот еще что. Аристократическое вежество требовало на такие письма в обязательном порядке вежливо ответить. Даже если ты не согласен, оскорбленный в бешенстве грызешь щит. Конечно, до японского уровня вежливости. Прошу меня извинить, сейчас я буду вас пытать, дело не доходило, но хотя бы коротким нет отчитаться о получении предложения я был обязан. Чего, понятное дело, не сделал. Таким образом получается, что на мнение палаты я, как на нечто совершенно неважное, откровенно, положил хуй. Нет, понятно, что предложение было высказано кулуарно, от частного лица, а не на официальном свитке палаты. Но все равно, все же поймут это только одним возможным правильным образом. Сам того не желая, я показал всем заинтересованным лицам крайнюю борзость, то есть полную уверенность в своих силах, ну или крайнюю глупость, в которую на таких уровнях никто никогда не будет закладываться. Зато стали понятны странные реакции Тикнесса на некоторые мои предложения, озвученные вчера в кафе. Он-то через прикормленных министерством лордов отлично знал, что мне палата отказала от дома. Ожидал, наверное, что я пришел просить у него протекции или, банально, денег, в обмен на голос. А я ему, про его карьерные перспективы, диссонанс и разрыв шаблона. Задумывался ли он, а не стоит ли отдалиться от такого, КХМ, неспокойного союзника, пока чего плохого с ним самим не вышло. Еще на этапе сбора информации о нравах, царящих внутри палаты, я, выведя формулу, из-за серьезного снижения численного состава палаты в последнее время лорды конфликты стараются решать не войной или физическим устранением, а политическими маневрами, облегченно выдохнул. Эта уверенность была, конечно, серьезно поколеблена, когда мне угрожали дуэлью насмерть, но в итоге же, меня никто не тронул, и я спокойно вернулся домой. Убить не убили, низложить, в силу принципиальной невозможности собрать кворум из изначальных фамилий, они меня даже чисто теоретически не могут. Я от них никак не завишу, они от меня никак не зависят, точек пересечения нет. Так что же палата может мне сделать? Спокойно подумал я и выбросил ее из головы до следующего заседания. Оказалось, я насчет точек пересечения ошибся, и кое-что палата все же может. Выматерив понурую Лотту, хотя тут была и моя вина, я не выдал ей правильно сформулированные приказы, и наказав впредь обо всех письмах от лордов ставить меня в известность незамедлительно, я задумался, где срочно взять денег. После краткого размышления единственным местом, где ими сейчас можно было разжиться без тех или иных серьезных последствий в будущем, было признано укрытие Вальдемарта. Сказано, сделано. Ушел порталом в катакомбы. Поискал Лестриндж, не нашел. Зато нашел и разбудил Хвоста. Уговорил его выдать мне со склада упивающихся немного продуктов, пригодных для кормления ребенка. Взял в долг 10 галеонов. На дорогу себе и покупку чисто детских продуктов Барти. Вернулся в Мэннер. Отдал продукты и деньги Винки. Снова отправился в укрытие. Не дождался Лестриндж, зато дождался Вальдемарта, которому тут же про растрату доложил добрейший души человек по имени Питер Петтигрю. Получил воспитательный, средние силы, Круциатус, логично объясненный ты сам отказался быть одним из нас, поэтому нечего лезть в общую кассу. Отлежался, дождался Лестриндж, объяснил, в какой я нахожусь ситуации, и, наступив на горло гордости, слезно попросил в долг 500 галеонов. Вытерпел насмешки и оскорбления, и еще одни, и еще, но, как бы там Беллатрикс не выказывала свое презрение, денег в долг она мне все же дала. Следующий пункт назначения – Гринготтс. Открываю у гоблинов новый счет, доступ к которому имеет только Винки и я.